Четвертое. Уже у Хомякова мы встретили, правда, без всяких деталей, учение об иерархическом строе души, о центральных силах души. Хомяков не определяет ближе, что он имеет в виду в этом учении и что это за центральные силы души. У Киреевского же это учение связано со святоотеческой антропологией. В основу всего построения Киреевский кладет различение внешнего и внутреннего человека. Это есть исконный христианский антропологический дуализм. Вот как формулирует Киреевский это учение. В глубине души есть живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа человеческого. Несколькими строками выше говорит Киреевский о необходимости поднять разум выше его обыкновенного уровня и искать в глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума. Гершензон, который впервые обратил внимание на это учение Киреевского о внутреннем средоточии духа, толкует это учение в терминах эмоционализма. Это, на наш взгляд, неверно и не может быть принято. В действительности центральным понятием в антропологии Киреевского является понятие духа, а вовсе не понятие чувства. И здесь Киреевский просто продолжает традиционное христианское учение о человеке с основным для этого учения различением духовного и душевного, внутреннего и внешнего. Когда Киреевский говорит о скрытом общем средоточии для всех отдельных сил разума, то под этим внутренним ядром в человеке, как удачно характеризует это учение тот же Гершензон, надо разуметь всю духовную сферу в человеке. Если выразить мысли Киреевского в терминах современной психологии, то он различает эмпирическую сферу души с ее многочисленными отдельными функциями от глубинной сферы души, лежащей ниже порога сознания, где центральную точку можно назвать глубинным «я». Эмпирическая сфера души действительно есть совокупность разнородных функций. Начало же цельности, то начало, которое таит в себе корень индивидуальности и условия ее своеобразия, скрыто от нас. Его надо искать в себе, чтобы от него питаться. Дело идет не о метафизической стороне в человеке, а о тех силах духа, которые отодвинуты вглубь человека грехом. Внутренний человек отделен от внешнего не в силу онтологической их разнородности. В этом отношении обе сферы не отделены одна от другой, и потому можно и должно искать в себе свое внутреннее содержание. Закрыть же внутренний человек в силу власти греха, и потому познавательная жизнь в человеке имеет различный характер в зависимости от того, властвует ли грех в человеке или нет. В совершенном соответствии со святоотеческой терминологией Киреевский видит путь к обретению утраченной цельности, то есть путь к Господу, господству в нас внутреннего средоточия в собирании сил души. Задача восхождения к своему средоточию, поставление его в центре всей эмпирической жизни – достижимо для ищущего, как говорит Киреевский. Но здесь нужен труд, нужна духовная работа над собой, неустанная работа над естественными склонностями человека во имя тех духовных задач, которые открываются лишь внутреннему человеку. Антропология Киреевского поэтому не статична, а динамична. Человек не исчерпывается и даже не характеризуется тем, что он есть. В своем эмпирическом составе он может и должен в работе над собой подниматься над этим его эмпирическим составом и подчинять эмпирическую сферу внутреннему центру, глубинному «я». В одном месте Киреевский так выражает свое понимание человека. «Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные силы души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность в ее первозданной неделимости». В этом замечательном отрывке, кстати сказать, чрезвычайно близком к святоотеческой мысли, Киреевский устанавливает, что внутреннее средоточие в человеке таит в себе неповрежденное грехом единство. Нужно только связать эмпирическую сферу души с этим внутренним центром. Это, между прочим, дало мнимый повод Гершензону утверждать, что здесь у Киреевского выступает явный натурализм, так как он будто бы нигде не связывает учение о цельности духа с Христом. Выходит, что Киреевский будто бы просто устанавливает наличность духовных сил в человеке, скрытых в глубине человека, по типу того, что говорит современная антропософия. Это, однако, является совершенно неверной интерпретацией антропологии Киреевского. Она у него, можно сказать, насыщена христианским взглядом на человека. Вся статья Киреевского о возможности и необходимости новых начал философии построена на исследовании соотношений вера и разум. Она имеет в виду развить православное учение в противовес западному христианству. Вместе с тем Киреевский связывает все свои построения со святоотеческой мыслью. Согласно его учению, глубокое, живое и чистое любомудрие святых отцов представляет зародыш высшего философского начала. Простое развитие его, соответственное современному состоянию науки и сообразное требованиям и вопросам современного разума, составило бы само собой новую науку мышления. Любопытны мысли Киреевского о контрастирующих движениях души. В письмах Хомякову Киреевский развивает мысль о том, что развитие разума находится в обратном отношении к развитию воли. В отношении воли к разуму, замечает тут же Киреевский, есть некоторые тайны, которые до сих пор не были постигнуты. В другом письме, очень раннем, Киреевский высказывает мысль, которой держался и позже, что кто не понял мысль чувством, тот не понял ее точно так же, как и тот, кто понял ее одним чувством. Но особенно важно учение Киреевского, тоже выражающее святоотеческие идеи, об особом значении моральной сферы в человеке. Это не есть одна из сфер духа, и иерархический примат моральной сферы в человеке выражается в том, что от здоровья моральной сферы в первую очередь зависит здоровье всех других сторон в человеке. Моральное же здоровье уже утеряно там, где не идет борьба с естественным разъединением душевных сил. Киреевский упрекает западную культуру в том, что там просвещение, будучи основано на развитии распавшихся сил разума, не имеет существенного отношения к нравственному настроению человека. Он отмечает при этом, что при такой разъединенности познавательных сил от моральных просвещение не возвышается и не падает от внутренней высоты или низости. Это очень любопытная мысль. По Киреевскому вне моральность просвещения сообщает ему своеобразную устойчивость, которая связана с утерей того динамизма духа, который создает зависимость души от сферы морали. Просвещение же духовное, пишет тут же Киреевский, напротив, есть знание живое и потому неустойчивое. Оно приобретается по мере внутреннего стремления к нравственной высоте и цельности и исчезает вместе с этим стремлением, оставляя в уме одну наружность своей формы. В неустойчивости духовного просвещения заключается причина того, почему оно может утрачиваться. Киреевский чувствует во внеморальной установке автономного разума игру. Мышление, отделенное от сердечного стремления, то есть от цельности духа, читаем в отрывках, есть развлечение для души. Чем глубже такое мышление, чем оно важнее, по-видимому, тем легкомысленнее в сущности делает оно человека. От естественного разума надо вообще восходить к разуму духовному. Главное отличие православного мышления, пишет Киреевский, в том, что оно ищет того, чтобы поднять самый разум выше его обыкновенного уровня. Вся цепь основных начал естественного разума является ниже разума верующего. Естество разума, испытанного в самом высшем развитии внутреннего духовного созерцания, является совсем в другом виде, чем в каком является разум, ограничивающийся развитием жизни внешней. «Разум един», читаем мы в той же статье, «и естество его одно, но его образы действия различны так же, как и выводы, смотря по тому, на какой степени он находится и какие силы движутся в нем и действуют». Мы подошли уже вплотную к гносеологии Киреевского. Но нам необходимо остановиться еще на одной теме в антропологии Киреевского, на его учении о связи личности с социальной сферой. «Все, что есть существенного в душе человека, — пишет Киреевский, — вырастает в нем общественно. В этом тезисе Кириевский присоединяется столько же к Хомякову, сколько и к Чаадаеву, а через него к французской социальной романтике, Баланш прежде всего. Но Кириевский только мельком развивал эту тему. В отрывках находим такие афоризмы. «Добрые силы в одиночестве не растут, рожь заглохнет меж сорных трав». И еще. «Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже торжество для всего христианского мира. Каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы всего нравственного мира». Это сознание духовной связанности всех людей, несомненно, вытекало у Кириевского из идеи церкви. В тех же отрывках Кириевский высказывает мысль, что когда отдельный человек трудится над своим духовным устроением, то он действует не один и не для одного себя. Он делает общее дело всей церкви. Из этого положения Кириевский извлекал такой вывод. Для развития самобытного православного мышления не требуется особой гениальности. Развитие этого мышления должно быть общим делом всех людей верующих и мыслящих. Здесь Кириевский подходит совсем близко к тому учению о соборности, о котором у нас шла речь при изучении Хомякова.